«Ха-ха, отлично ты поймала меня», я скривился и ущипнул ее за то место, которое точно было больно, прямо за сосок. «Больше так не делай», предупредил я, и она прищурилась, сохраняя невозмутимость, хотя ее дыхание стало чуть тяжелее. «Я серьезно, только если ты пообещаешь мне, что больше так не сделаешь», невозмутимо произнесла Алтынсу, звуча вдвойне серьезнее, чем раньше, и также громко. Я скривил лицо, пытаясь понять, что ее, наконец, разбудило. Она насмешливо подняла бровь, словно давая мне понять, что я прекрасно осознаю эту часть наших отношений. «Правда», — подумал я заинтригованный, — «и что теперь?» Четыре вещи, которые я узнал о ней той ночью. Я ничего не знал о женщинах степняков, были ли они свободными, рабынями или чем-то средним. Особенно об этой девушке, которая делила со мной постель. Алтынсу была чрезвычайно умна и не глупа. Алтынсу была намного опытнее в том, что касалось совокупления, потому что няни обучали ее искусству любви и тому, как ублажить мужчину. И, наконец, боль для этой странной женщины была не мучением, а удовольствием. И это ее возбуждало. Прекрасно, это четыре проклятых вещи. Глава 14. Опасная переправа. Когда я вижу степи и пустыни, они кажутся мне скупыми на цвета и эмоции. Но когда мы спускаемся в долины реки Волхов, вокруг расцветают разноцветные фруктовые деревья. Иногда это создает прекрасные пахучие леса, даже на такой же плоской местности. Это место, где начинаются южные маршруты в княжество. Все еще используется маршрут, который называют торговым путем. Это старый прибрежный путь, построенный империей. Жужжание мух, шершней, пчел и других насекомых, готовых жалить. Возможно, Алтынсу смотрит на это счастливыми глазами. Возвращение к цивилизации напоминает мне о том, что беззаботные времена заканчиваются. Впереди меня ждут серьезные проблемы. Враги, не раздраженные должники или отцы, а истинные убийцы. Мне придется собраться с силами, показать свою лучшую игру и не допустить ошибок. Сколько? Вытаращив глаза, я спросил Добрыню, выбираясь из задумчивости. Лицо мое скривилось от боли. Добрыня брил меня острозаточенным кинжалом, но я не выдавал эмоций. Я решил доверить себя профессиональному парикмахеру, так как процедура была варварской. Надеюсь, у нас останется какая-нибудь монета, когда мы доберемся до Новгорода. Золотой за человека, государь. Половина этой суммы за животных, за исключением масла. Что за черт? Проклятие, что у него за дикие расценки за переправу? Взорвался я от ярости. Я не собирались застрять в степи, не дойдя даже до Новгорода. Даже если у вас есть монеты, государь, поинтересовался Добрыня. 15 золотых, повторил я, свирепо глядя на него, чтобы пересечь реку, на плотах, сколоченных вместе 10 лет назад и никогда не ремонтировавшихся. Работа на 30 минут, максимум час. И каково это? Делить 15 на 8 человек, разве мы не можем получить хоть какую-то скидку? Так оно и есть, государь. У этого человека свои правила, терпеливо объяснил Добрыня. Хах, пусть этот тип засунет свои правила куда подальше. Я закричал, чтобы наблюдавший за нами с плота негодяй услышал наше негодование. Давайте назовем это честным разбоем на дорогах. Я понял, что передо мной мошенник. Когда этот человек подошел ко мне, я мог отличить вора со всего княжества. Пару минут мы молчали, животные били хвостами, фыркали и пукали, а мухи назойливо жужжали. «Я не умею плавать», — выпалил Алов, наконец-то выходя из тупика. «Ха, ты был чертовым пиратом», — сердито зарычал я, обдумывая эту идею. Ширина реки всего 70 метров от берега до берега. Девушки-рабыни удивленно и немного сердито повернули головы в сторону оскорбленного слуги. На корабле, государь, поправил меня Элов, опустошенный тем, что его очевидный секрет раскрыт. Никакого плавания не было, а боги. Верно, скривившись, сказал я, вновь посмотрев на бурлящие воды, затем на человека. Он стоял у большого плота и с самодовольной улыбкой смотрел на меня. Черт, мне приходится бриться этим кинжалом. Я думаю, Алтынсу удастся поспать пару дней на улице. Сезон дождей в этом году кажется довольно мягким, слава богам. Ничего особенного. Примет ли он камни? Спросила Алтынсу, но ее не услышали, потому что она снова перешла на шепот. Что это было, дорогая? Камни? Я выдавил улыбку. Наверное, ты плохо перевел свою шутку. Она достала из кармана крошечный кошелек, который рыжеволосая Нуна дала ей сзади. Эта рыжая была хитрой. «Алмазы», — сказала Алтынсу. На этот раз их услышали все, несмотря на шум, доносившийся с реки. Я заинтригованно уставился на крошечную сумочку. «Покажи мне один, принцесса». Она открыла его не торопясь, осторожно потянув за шнурки, а затем большим и указательным пальцами выудила один камень. Маленький сверкающий кристалл, искрящийся, как будто дышащий. «Черт возьми, это гребаный бриллиант, сколько у вас там таких?» – спросил я, пытаясь сохранить хладнокровие, но безуспешно. Алтынсу нахмурилась, как будто размышляя об этом. Было ли это розыгрышем или просто для развлечения, я не знал. Около 50. После ее признания раздалось несколько громких вздохов и мой салафам свист. «Ты уверена?» – спросил я, все еще ошеломленный количеством богатств, которые небрежно носили со мной рядом. «Ужас! Может быть, ровно 48?» – немного смущенно ответила Алтынсу. Я округлила. «Не волнуйся», – успокоил я ее, обнимая одной рукой за плечи, а другой забирая мешочек. «Ты же не носишь его с собой постоянно?» Алтынсу прикусила губу в очень отвлекающей манере и кивнула. «Она была в этом права. Зачем тебе рисковать?» Начал я, но она опередила меня. Она опустила голову и ответила, чтобы починить мой костюм, который был на мне в тот день, когда я помогала тебе подписать контракт. «Верно», — ответил я громче, перекрывая любопытный ропот. «Это было слишком много информации. Это были настоящие бриллианты. Мой костюм спадает», — пояснила она. «И мне нужно подготовить костюм на случай, если я буду танцевать. Что это за хрень?» Вырвалось у меня, пока я был занят осмотром кошелька и сверкающих камешков. «ХМ, это танец», — Ярослав ответила Алтынсу, и мое неведение поразило ее. «Правильно. Я заметил, что все, кроме домового, с интересом слушают». Матвей выглядел недовольным и с несчастным видом смотрел на реку. «Танцы – старые имперские обычаи, государь», – сказал он. «Почему так?» – спросил я, бросив бриллиант в мешочек и крепко завязав шнурки, чтобы защитить остальное. Потом положил кошелек в один из внутренних карманов своей куртки. «Это веселый танец в честь Велеса и богини Лады», – презрительно взглянув на свирепую Алтынсу, – объяснил Матвей. «Как вы уже поняли, степняки с энтузиазмом переносят старые ритуалы и привычки». Паромщик Данила согласился на бриллиант и рубин, который вдруг оказался в маленьком мешочке. Я прямо в лицо назвал его достойным порицания вором. Данила держал плоты вместе, пока мы грузились. Вторым плотом управлял его старший сын, который выглядел таким же мошенником, как и его старик. «Мы должны использовать оба плота», – жаловался я, расхаживая взад-вперед, пока остальные грузили своих животных. Они привязывали их к перилам грубого плота. «За ту же цену. Два плота», — повторил Данила свою любимую цитату за последние 20 минут. «Удвоенная цена». Добрыня пожал плечами, и только Матвей казался раздраженным этим своего рода капитаном-разбойником. Они собирались потянуть за длинную веревку, привязанную на другом берегу, чтобы совершить переправу. На самом деле все это показалось мне хитроумной схемой ограбления кошельков честных людей. «Все отъявленные мошенники», – буркнул я, размышляя вслух, и девушки засмеялись, как будто нашли это забавным. Алов утвердительно кивнул, Добрыня лишь хмыкнул. Алтынсу, обычно сдержанная, даже улыбнулась немного. «Для переправы достаточно одного плота», – невозмутимо проговорил Данила. Я нахмурился, собираясь ответить, но заметил приближающихся всадников. Где-то в 5 километрах от нас я почти не услышал стука копыт из-за шума реки. «Это большая группа», — прокомментировал Данила, жадно разглядывая их. «Запрыгивайте на борт, мой сын позаботится о них, и вы тоже, места еще много. Я же говорил, нам не понадобится второй плот». Я хмыкнул. Мои сапоги наполовину утонули в грязной воде, когда я подошел к краю плота. Он уже был переполнен животными и людьми, стремящимися взобраться на борт. Алов протянул мне руку помощи, его лицо напряглось от усилий, когда он потянул меня. Я ругался, словно пьяный матрос, пока взобрался на неустойчивый плот, издалека напоминавший мой корабль, хотя на самом деле больше походило на некое извращение. «Вода затопляет плот», — крикнул я капитану, пока он медленно поднимал якорь. «Слишком большая нагрузка на плот», – небрежно объяснил Данила. Его лицо покраснело от усилий. «Пока что ничего критичного. Паромщик, у меня нет в этом уверенности», – возразил я, смотря на свои сапоги сквозь мерцающую воду. За моим левым плечом все ближе нарастала грозная армия всадников. Около 20 фигур медленно приближались к причалу и небольшим хижинам перед ним. Теперь я мог слышать звуки, издаваемые их конями. Их фырканье и ржание звучали отрывисто, как будто животные были изнеможены. Почему направились именно сюда? Я остановился и повернулся, чтобы рассмотреть их повнимательнее. Мои инстинкты кричали о предупреждении, которое нельзя было проигнорировать. Или, возможно, я уже был на грани опасности. «Видите их доспехи?» – спросил Добрыня, облизывая губы с нервным нетерпением. «Пока нет. Помоги с якорем», – приказал я ему. Ведущие всадники замедлили темп, когда заметили, что за ними наблюдают. Потом, словно получив команду, половина из них резко рванула к нам. Остальные выстроились строем, готовясь к выстрелам из луков. Я узнал их, и кислота взбурлила в моем желудке снова. «Паромщик, вытаскивай нас отсюда!» С тревогой приказал я Даниле. Ему только что удалось поднять каменный якорь из воды при помощи Добрыни. Паромщик взглянул в мою сторону, на его лице отразилась тревога. Это была не полномасштабная атака, но близкая к этому. Лошади, которые приближались к нам, казались ранеными. «Поторопись, дурак!» Взорвался я и оглядел плавучий плот в поисках укрытия. Конечно, понимая, что там ничего нет, во что это превратилось, пытался сказать паромщик, но внезапно в небе засвистели стрелы. Их первоначальный полет затерялся в шуме бурлящей реки. Двое местных моментально упали, но остальные промахнулись. Лишь пара стрел упала в воду в метре от плота. «Шевелись, черт возьми!» Взревел я и начал дергать за веревки, пытаясь заставить плот двигаться. Добрыня следом за мной. Это, кажется, выбило паромщика из ступора, и он сам начал тянуть за веревку. Когда наш плот начал отдаляться от берега, первые всадники начали атаковать местных жителей, словно призраки. Я не видел других подробностей о том, что происходило на берегу реки. Но одна стрела попала в сына паромщика, ошеломленно стоявшего на своем плоту, и пронзила его правое бедро. Он застонал, схватившись за рану, и, спотыкаясь, двинулся вперед. В этот момент три стрелы достигли нашего плота и вонзились в бревна. Ублюдки нашли выход. «Сын!» – закричал паромщик, увидев, как парень упал на палубу своего плота. Теперь он остался позади нас у причала, с еще двумя стрелами в спине. «Нет, боги, нет!» Встревоженный мужик отпустил веревку и перепрыгнул через перила в реку. Он пытался вернуться, чтобы помочь своему ребенку. Ужасная идея. Слишком сильное течение тянуло его все дальше от берега, пока он не сдался и не пошел ко дну. Мы молча наблюдали, как он тонет, и все это в течение пары минут, даже меньше. «Боги, мы все умрем», – прошептал кто-то позади. «Добрыня, тяни веревку. Алов, иди сюда», – рявкнул я, взяв на себя ответственность и выводя всех из уныния. И как раз вовремя. Начался еще один залп от приближающейся группы конных лучников. Я пригнулся и прыгнул за ящиками с припасами. Стрелы попали в затопленную палубу плота и сломались, некоторые застряли. Перекатился, вода плеснула мне в лицо. Положил руку на большой квадратный щит и вытащил его. «Тяни». Я мгновенно повернулся, бросаясь обратно к Добрыне и Алафу. Их тяжелое дыхание звучало громко, вены на шеях стали темно-красными и набухли. Я передал Алафу щит, который он надел на спину, заняв место в конце линии. Я бы хотел встать перед ними обоими, но Матвей остановил меня, положив руку на мое колено. «Помогите женщинам, вы слишком ценны», – прошипел домовой, его взгляд был свирепым. Один из наших мулов закашлялся кровью и упал на колени, стрелы пронзили его спину. «Подсобите, государь», – Добрыня призвал на помощь. «Мне пришлось действовать, и я не медлил. Укрыться у лошадей», – крикнул я девушкам, сам лихорадочно проверяя привязи животных. Плот трясло во все стороны, река ревела под нами, а лошади фыркали и ржали от испуга. Добрыня командовал, поддерживая темп, когда мы пересекли середину реки. Новые стрелы продолжали свистеть в нашу сторону. Мои нервы были напряжены. «Тяни». Почти все лучники стреляли в нашу сторону с берега. Но, к счастью, мы медленно, но уверенно отдалялись от них. Тем не менее, мы оставались привлекательной мишенью. За полчаса мы потеряли еще двух животных, лошадь и мула, прежде чем достигли берега. Все мы были измотаны, даже женщины, которые лишь помогали Алафу на последних метрах. «Они готовят еще один плот», – проорал Добрыня, пытаясь сплюнуть пересохшим ртом. «Да», – пробормотал я, сжимая челюсти от гнева. «Нет выхода, пришлось принять это решение». Мои пальцы с трудом развязывали веревки на шеях животных. «Алтынсу, прикажи девушкам распределить припасы. Ты едешь со мной». девчонки возьмут твою кобылу». Я пристально осмотрел оставшееся стадо, добавив: «Оставьте осла, этот день принес мне много проблем». И зловещее создание с острыми зубами приблизилось. Сверкающие глаза, полные мстительного раздражения, и дикий рев. «Иа-а-а». С тех пор я решил, что больше никогда не позволю эльфу украсть животных без моего пристального внимания. Алтынсу закричала, впившись ногтями в мою шею, когда наша лошадь перепрыгнула через перила. Я почувствовал удар по своей избитой спине. Приземлившись, лошадь фыркнула в ответ и бросилась вперед, через лимонную чащу. Маленькие плоды, свисающие с ветвей, били меня по лицу и груди. Твердые как камни, они взрывались при ударе, брызгая кислым соком. «Черт возьми!» Я выругался, нырнув под мясистую ветку, увешанную плодами. Их было так много, что ими можно было бы забить человека до смерти. Затем повернул лошадь направо, на узкую тропинку, присоединяясь к остальным. «Ты видишь их?» – спросил я неуклюже сидящего верхом Добрыню. Он повернул голову, чтобы мельком увидеть наших преследователей. «Думаю, они, вероятно, остановились у парома». Его голос был хриплым, но громким и ясным, чтобы я понял его. «Они обиделись?» – я скривился. Небольшая тропинка, по которой мы шли, уводила нас в сторону. Поскольку дорога, ведущая к Новгороду, была перекрыта большим количеством ханских войск, как им удалось появиться в тылу, было загадкой для меня. Но я не особо задумывался над этим, поскольку знал, что у нас были свежие лошади. Но это было 3 часа назад. «Пруу!» – закричал я и резко дернул поводья, заставляя лошадь замедлиться. Оглянувшись, я заметил, что Алтынсу вытирала платком покрасневшие глаза. Ее макияж был в неразборчиво смазанном виде. «Ты плакала, это сок плодов попал мне в глаза», — пояснила она. «Ты ехал так быстро». В этом и заключалась их прелесть, эти внимательные глазки. «Да, по-другому никак», — пробормотал я. «Почему мы остановились, государь Ярослав?» — спросил Алов, приближаясь к нам на своей кобыле. «Кто-нибудь видел преследователей после того, как мы свернули?» – спросил я остальных. Никто не ответил. Домовой Матвей пытался вернуть девушек-рабынь обратно. Они пропустили мой приказ остановиться и продолжали мчаться примерно в 200 метрах вперед. По крайней мере, либо они просто пытались сбежать. Я вздохнул и вытер рукой часть пота со своего лица. И хотя это убрало дорожную пыль, но защипало глаза. Алтынсу была права. Лимонный сок разъедал слизистую. «Я не думаю, что они нас преследуют», — сказал я, взяв платок, который мне подала жена, чтобы протереть лицо. «Их лошадей убили еще до нападения. Что делаем дальше?» — спросил Добрыня. «Возвращаемся и пробуем атаковать пеших воинов?» «Нет, мы найдем главную дорогу», — ответил я, убирая платок в карман. «Посмотрим, сможем ли мы добраться до Новгорода к завтрашнему дню. Надеюсь, советник Велимир поможет нам, когда мы доберемся до города». Глава 15. Тяжесть золотых монет. Когда мы подходили к Новгороду, дороги были переполнены беглецами, спасающимися от войск хана. Также здесь был взбешенный гарнизон города. Кто-то, возможно, пропустил битву у реки, а кто-то скоро пойдет под призыв. Когда мы приближались к воротам города, я увидел часть знаменитого Красного дворца, окруженного мощными оборонительными стенами и парапетами. Это был дворец великого князя Новгорода, стоящий на вершине холма. Замок гордо возвышался, ориентируясь на реку Волхов, как называли его местные жители. Увидев переполненный город и длинную очередь к воротам, я не хотел осматривать достопримечательности. Мне нужно было найти место, где оставить Алтынсу и рабынь, а сам хотя бы узнаю, что произошло в Новгороде и Новой Славе. Пока что не буду сразу называться князем, вряд ли все об этом знают, и думаю, найдутся несогласные с этим. Просто надо добраться до советника Велимира. Хотя тут ходят слухи, что новым князем стал городничий Барсуков, а его советником – бывший воевода Мстислав. Я слишком хорошо знал и тех, и других. Стражник у ворот выглядел изможденным и усталым. «Пожалуйста, ожидайте своей очереди. Следующий». «Да, вы, государь», – раздался грубый голос стражника. Его взгляд сначала был небрежным, но когда он заметил Алтынсу и девушек-рабынь, его интерес возрос, и когда его взгляд остановился на домовом, его лицо выразило крайнее удивление. «Кто вы такие?» – спросил он несколько ошарашенно. Я выступил вперед и встал перед ним. «Это я, Ярослав Кречетов», – сказал я, пытаясь сохранить спокойствие. Нервы были на пределе. «Ищу вход в город», – добавил я, пытаясь отвлечь внимание от своего волнения. Государь Кречетов в роли. Я имел в виду барон Кречетов, вмешался я, заметив, как охранник вдруг оживился. Вы едете из новой славы, государь, продолжал он, задавая логичный вопрос. Окольным путем, усмехнулся я, не находя лучшего ответа на этот неловкий вопрос. Какие новости, государь, если позволите? Спросил стражник, жестом приказывая своим коллегам пропустить нас через толпу, которая ошарашенно смотрела на нас. «Имейте веру, друг», — подтвердил я, стараясь не раскрывать больше информации. «Просто расслабься, Ярослав», — сказал я себе, пытаясь успокоиться. «Никто не догадается о наших истинных намерениях». «Конечно, государь, барон новой славы, проезжает», — закричал стражник, разгоняя тех, кто мешал нашему проходу. Большинство людей быстро уступили нам дорогу. Лишь немногие выражали недовольство, но быстро изменили свое мнение. «Боги милосердны», — подумал я, когда мы, наконец, отошли от ворот города. Не самое гостеприимное место. Я взглянул на трехэтажную гостиницу, что стояла неподалеку от порта Новгорода. Над входом висела огромная табличка с надписью «Царские хоромы». «Алов, ты же говорил, что это подходящая гостиница», — спросил я с некоторой обеспокоенностью. «Да, государь, по крайней мере, так говорят, лучшие в этих краях», — ответил Алов. Я фыркнул. «У тебя хоть есть деньги?» «К сожалению, государь, я всего лишь ваш слуга», — печально проговорил он. «Мои услуги пока не оплачены, так и останутся, мой друг», — бросил я и посмотрел вдоль улицы, ведущей к докам. «Что вам нужно, государь?» Добрыня прервал мои размышления, его голос резал воздух, словно нож. Я прищурился, Алтынсу, приклеенная ко мне, мешалась даже сквозь броню. «Банк», — наконец, — ответил я. «Алов, отправься на тот рынок, что виднеется там, и узнай о нем. Офис Железного банка». Королевства нуждались в монетах для восстановления. Королям нужны были кредиты, чтобы воплотить свои мечты в реальность. За большие амбиции всегда приходится платить, и они приносят проценты. И так продолжалось десятки лет. Первое здание было возведено во Флоренции, небольшом городке, промежуточном пункте для путешественников. С тех пор почти в каждом городе появились офисы. А то, что когда-то было банком, превратилось в собственную экономическую империю. Люди говорили, что если бы Тристан и Рудольф не умерли от старости, они захватили бы мир. Не завоеванием, а прямой покупкой. Директор новгородского филиала Роберт Холодов сидел за столом. Худощавый, но хорошо одетый, в красивом шелковом красном камзоле, с золотым перстнем печаткой. Он что-то писал на пергаменте, когда в комнату вошел Ларион и сел в кресло перед ним. Другое кресло занимал заместитель директора. Молодой человек, похоже, был очень взволнован новостями. «Это непомерная сумма, господин Холодов», — сказал он, продолжая спор, в который Ларион еще не был посвящен. Холодов нахмурился. Его ястребиные глаза и длинный нос придавали ему аскетичный вид, который он часто использовал в деловых отношениях. «Я снова подсчитал, вычисли сумму», — ответил Роберт. «Князь Барсуков запросил сумму в письме. Может, его дворецкий ошибся суммой?» Роберт усмехнулся его словам. «Он хочет кредит на 20 тысяч солдат. Это много мужчин», — признал заместитель, чувствуя себя неловко. «Будет большая война», — пробубнил Роберт. «Итак, получается, заместитель сам подсчитал. 18 золотых за солдата. Хм, за год», — помог ему Роберт Холодов. «Да, значит, 18 в год, 20 с нашими комиссионными плюс расходы», Роберт снова разъяснил более мелкие детали. «Конечно, 20 в год на 20 тысяч солдат». Заместитель помолчал, затем моргнул. «200 тысяч», присвистнул он, почти впечатленный, и Ларион сменил позу на стуле. Он пытался сохранять молчание, но вскоре заинтересовался обсуждаемыми суммами. «За год службы в армии», Роберт снова уточнил цифру. «Вы думаете, это продлится дольше?» – допытывался его заместитель. «Ну, хан платит динарами и чеканит свою монету, так что, кто знает, что у него есть в запасе. Он им платит?» – спросил работник. «Только высшему сословию», – ответил Холодов. «Зачем платить, если можно приказать бесплатно?» Работник содрогнулся при этой мысли. «Варвары, они говорят то же самое о нас. Мы не держим рабов», – господин Холодов указал заместитель. «Это просто другое название для тех, кто нам должен», — ответил Роберт Холодов, соглашаясь с ним. «Да, ладно. Сколько князю Барсукову понадобится?» Роберт Холодов не торопился с ответом. «Миллион золотых орлов. боги. Заместитель ахнул, откидываясь на спинку кресла. Ларион моргнул, его рот отвис от цифры. Все 32 тонны, продолжил Роберт, просмотрев свои бумаги, доставить судном в течение года. Отсюда расходы, о которых я упоминал. Разговор перешел на математику, об истории имперской чеканки. Ларион почти отключился, пока Роберт не привлек его внимание. «Всеволод Кречетов, вы нашли его?» – спросил Холодов, и Ларион откинулся на спинку стула, чувствуя сонливость. «Прошло уже 6 месяцев, 8, – ответил Ларион. «Всеволод Кречетов обчистил ваш банк, но он был осторожен и, вероятно, использовал гильдию воров, чтобы исчезнуть. В конце концов, его не поймали, он был казнен в убежище Зиланта, кто-то отрубил ему голову», — ответил охотник за головами. «Монеты так и не нашли». «Конечно, вы искали», — Роберт указал на Лариона. «Полагаю, вы приложили усилия». «Я искал везде», — ответил Ларион. «Он был убит, обезглавлен. В его особняке и пещере не было монет». Холодов кивнул. «Эти имперские монеты дороже остальных, но они этого не знали». «Я не думаю, что он это сделал», — ответил Ларион с гримасой. «Я не верю, что монеты были у него». «Сообщник, гильдия воров, вор», — подумал Ларион. «Не из гильдии. Кто-то очень умный, чтобы исчезнуть, не оставив следов». «Без сомнения, мастер своего дела», — сказал он и бросил на стол 2 монеты. «Но я нашел вот эти». Роберт взял монеты и прищурился. Попробовал их на зуб, чтобы оценить их ценность. Определенно он узнал эти имперские монеты. «Что это? В смысле откуда?» Ларион перевел дыхание. «Это было подарено госпоже Суньвынь, хозяйке борделя в Новгороде. Кто-то заплатил шлюхам имперскими золотыми», — спросил заместитель, сам сильно заинтригованный. «Кто-то заплатил шлюхам этим, и, видимо, был слишком пьян, чтобы перепутать с обычными орлами, или же не знал их цену. Вы предполагаете, что это был тот же человек, который устроил драку в борделе?» — спросил Холодов. «Нет, это был хозяин ломбарда, некто по имени Фома», — указал Ларион. Роберт поморщился. Он почувствовал, что беспокойство возвращается. «Выбейте из него информацию», — холодно приказал он заместителю. Заместитель, сидящий рядом с ним, откашлялся. «Ну, вот почему я позвал вас, Ларион. Возможно, нам снова понадобится ваш опыт. Какие специалисты нужны железному банку?» — устало спросил Ларион, потому что он знал. «Вы были знаменитым охотником за головами. Банк хочет снова воспользоваться вашими услугами», — изобразил легкую ухмылку Роберт Холодов. Ларион вздохнул и почесался, прежде чем кивнуть директору и выйти из кабинета. «Что вам нужно, государь?» Добрыня прервал мои размышления. «Я прищурился, Алтынсу нужно было оставить в гостинице, а для гостиницы нужны монеты. Банк, наконец», — ответил я. «Алов, разведай округу». Спустя время Алов вернулся с хорошими новостями. Банк находился рядом. Я взглянул на 3-этажное здание. Над входом висела огромная табличка с надписью «Железный банк». Вот туда-то мне и надо. Банк выглядел как укрепленная крепость, не иначе. Серое гранитное здание занимало угол улицы, словно древний страж. Войдя внутрь, меня поразило хорошее освещение и свежий воздух. Окна были защищены решетками, но при этом открыты для утреннего ветра. 6 кассовых окошек, в дальнем конце помещения, а в середине – уютная стойка информации. За ней стояла молодая женщина. Ее стрижка была безупречна, и взгляд приятен. «Добро пожаловать в железный банк», – приветствовала нас девушка. Ее акцент напоминал мне жреца Радиана в его самых вежливых моментах. «Чем я могу помочь вам, государь?» Я встретился взглядом с Алофом. Он казался растерянным, но я не обратил на него внимания. «Я хотел бы произвести обмен», — заявил я. «Могу я узнать ваше имя?» — спросила сотрудница банка. «Это Ярослав Кречетов», — ответил я. «У меня есть несколько драгоценных камней. Прошу прощения, государь Кречетов», — перебила меня девушка с улыбкой. «На что вы предпочитаете произвести обмен?» «Я предпочел бы золотые монеты», — ответил я, указывая на кассы. «Это будет номер 7», — сказала она, указывая на кассы. «Проследуйте туда, пожалуйста». Я кивнул, благодаря ее, и пошел в указанном направлении. У мужчины в окошке на голове была большая лысина, которую он искусно прикрывал волосами, собранными с боков. Обвисшие щеки и подбородок портили его внешность. «Да?» – нервно спросил он, отрываясь от своих записей. Перед ним лежала массивная книга, где он что-то помечал. «Хочу обменять камни на золотые монеты», – повторил я, немного волнуясь. «Обычно воры не приходят в банк официально, так что я был здесь в первый раз. А мы все хотим этого, «Булыжники обменять на золото», — прокомментировал служащий и вздохнул, возвращаясь к чтению. Я посмотрел на бронзовую табличку на его груди. Там было написано «Старший кассир Спиридон». Воцарилось неловкое молчание, пока банковский служащий не поднял глаза и не увидел, что я все еще стою там. «Вы серьезно?» — спросил он. «Да», — прошипел я, не разделяя его позицию. «Что за камни?» — спросил Спиридон, потянувшись за свитком, на котором были набиты каракули и цифры. «Бриллианты», — ответил я, аккуратно кладя один бриллиант на стол перед ним. «Ставка 12 монет, золотые орлы», — ответил Спиридон, невозмутимо взглянув в справочник. «Или 15 золотых дирхамов. Я возьму золотыми орлами». Спиридон на мгновение уставился на меня. «Ваше имя?» «Я Ярослав Кречетов», — устало сказал я. «Имеете какое-то отношение к известной семье?» «Мой отец был покойным бароном», — пояснил я, и Спиридон выпрямился на своем стуле. Его глаза метнулись к золотому кольцу, которое я носил на пальце. «Мои соболезнования, государь Кречетов», — сказал Спиридон изменившимся голосом. «Меня не уведомили, что вы были в городе». «Кем?» — я задумался. «Управляет ли банк сетью шпионов?» «Я только что прибыл». «Очевидно. Вы хотели обменять бриллианты на золотые орлы, я прав?» «Да». «Какова полная цена?» — спросил я с любопытством. «Текущий курс составляет 15 золотых орлов за бриллиант среднего размера. Банк удерживает 2 золотых в качестве комиссии». Он указал на табличку над головой для подтверждения. Но я не мог прочитать текст, потому что половины слов я раньше не видел. «Понятно», — ответил я, хотя ни хрена не понял. «Я позову оценщика, чтобы он проверил это сейчас, государь. Это займет всего мгновение». Он позвал оценщика, оглядываясь на ряд дверей за кабинками. Одна из них открылась, и вышел мужчина в очках, выглядевший чертовски смущенным. «Хаэм, у меня их больше одного камня», — нервно добавил я. «Он сможет унести все, что у вас есть». «Не беспокойтесь», — успокоил меня Спиридон с профессиональной улыбкой, которую я совсем не оценил. «Разве он не может оценить их здесь?» — спросил я. «Ха-ха-о, вы серьезно, государь? Что за чума?» — пробормотал я, прищурившись. «Я не позволю ему уйти с 50 бриллиантами». Спиридон моргнул и уставился на свой стол, где лежали многочисленные свитки и книги. 50, повторил он, вглядываясь в меня. 47, чтобы быть точным, признался я. «Но они у вас с собой?» Я положил маленький мешочек на стол между нами, открыл его и разрешил им взглянуть на его блестящее содержимое. Спиридон, взглянув на большое состояние, прошептал оценщику: «Принеси свои инструменты сюда, воспользуешься моим столом». «Спиридон, я не могу встать, и там бриллиантов больше, чем на 500 золотых орлов». Спиридон улыбнулся мне, а затем посмотрел на расстроенного сотрудника, который пошел за инструментами. «Это займет всего минуту», — заверил он меня и начал собирать вещи, освобождая место для банковского оценщика. «Я не знал, что приходится оценивать такие вещи», — прокомментировал Лов, стоящий рядом. «Ну, ты же умеешь обращаться с монетами», — ответил я, уже будучи экспертом в банковских делах. «Полагаю, вы правы, государь», — согласился Элов. Оценщик пришел со своими инструментами и сел за стол. Мужчина поочередно осмотрел каждый бриллиант. Он тщательно изучал их с помощью странного монокля, кончик которого, как собачий хрен, торчал из его левого глаза. Затем что-то записал на пергаменте. «Превосходно», — решил Спиридон, прочитав отчет оценщика. Он пару раз похлопал по ящичку, сделанному из красного дерева. На нем был логотип банка, выгравированный серебром по бокам. Затем подтолкнул его в сторону скучающего оценщика. «Мы уже больше часа находились внутри банка». Я поднял крышку и вгляделся в аккуратно сложенные стопки, выстроенные рядами. «Красивое зрелище», — подумал я, как бывший вор. «Все по правилам. Я вижу, вы дали мне круглые монеты», — заметил я, и Спиридон нахмурился. «Это стандартная золотая монета, предлагаемая в нашем банке, государь. У меня была еще одна. Позволь мне показать тебе», — сказал я и достал одну из немногих квадратных монет, которые у меня еще остались. Спиридон нахмурился еще больше, и даже оценщик, собиравший свои измерительные инструменты, остановился и посмотрел через плечо кассира. «Хаэм, это можно мне посмотреть это?» — сказал Спиридон, заинтригованный. «Только верните ее обратно», — сказал я и отдал ему монету. «Да, а ну, это интересно», — пробормотал Спиридон, рассматривая его так и этак. Он даже слегка прикусил, после чего извиняющийся улыбнулся. «Это законно, государь Ярослав. Где вы это нашли?» «Это был подарок», — ответил я, прищурившись. «Я сделаю вам щедрое предложение за монету. Я предпочитаю оставить это по сентиментальным причинам», — невозмутимо ответил я. «Это в пределах ваших прав, государь Ярослав», — ответил кассир, выглядя довольно разочарованным. «Почему это вас интересует?» «Ха, просто мотивация коллекционера. Давайте просто скажем. Для начала, такие монеты больше не в обращении», — пояснил Спиридон, беря перо, чтобы написать что-то на куске пергамента. «Они использовались еще 80 лет назад, но с тех пор большинство из них вышли из оборота по определенным причинам». «По каким причинам?» — поинтересовался я. «Я вижу, вам интересно», — ответил Спиридон. «Круглые монеты — это переплавленные имперские монеты, государь. Поскольку банк собирал и возвращал их в течение многих лет, но поскольку их больше никто не чеканил, их постепенно изъяли, а затем заменили более распространенным вариантом, который у вас есть. Все остатки имперских монет находятся в хранилищах банка». Что ж, он был неправ насчет последней части, как и насчет остального своего объяснения. Слова мелькали в голове, капли пота скатывались с моего лба. «Почему же? Сколько они стоят?» – спросил я спокойно. Спиридон вздохнул. «А, вы нашли еще одну причину, государь. Они вызывают недоумение, вы правы. Я, как это так? Ну, они в 4 раза дороже обычного золотого», — пояснил Спиридон, и я вздрогнул, пораженный этим открытием. «Это вопрос веса и чистоты золота за грамм, если говорить простым языком. Черт, чертовщина. Государь Кречетов, верни мне мою монету». Мой голос прозвучал рычащим от гнева. «Конечно», — быстро отозвался Спиридон. Я спрятал монету в карман и, приподнявшись, с трудом поднял свою коробку. Проклятая вещь оказалась тяжелее, чем я думал, и, повернувшись, передал ее Элофу. Бывший пират закряхтел и запыжился, когда принял груз монет. Я знал, что он всегда любит переигрывать сверх меры. Затем, с вежливым кивком в сторону любопытно глядящего Спиридона, я повернулся на каблуках и вышел из банка. «Отличного дня, государь Кречетов!» Девушка сказала это слишком весело, а я ускорил шаги к выходу, бледный, таща за собой Элофа, чьи ноги подкашивались от груза. «Спасибо, что выбрали железный банк для вашего дела». Явно, новости быстро распространились по банку. Едва я вышел из банка, как ко мне подошел Добрыня. Он был весь бледный, как простыня. «Государь», — прошептал он, заикаясь. Я увидел его. Посмотрев на него внимательнее, я заметил, насколько плохо он выглядит. «Что случилось?» — спросил я. «Что-то серьезное. Ты похож на призрака. У меня для вас 2 новости», — сказал он, тяжело дыша. «Хорошие и плохие. Начну с плохой. Я видел охотника за головами. На мгновение меня охватила холодная дрожь. Ларион, ты видел его?» — прошипел я. «Где он?» «Он пытался убить меня. На Добрыне лица не было. Все, что он мог промямлить, было. Я не знаю». Он вышел из банка и скрылся. Раздраженный тем, что он его упустил, я спросил. «Ладно, что за 2-я новость? Хорошая. Вот, бывший дружинник протянул мне записку. Передал какой-то незнакомец. Я быстро развернул ее и ощутил ужасное предчувствие. В этих корявых строках было что-то, что вызывало тревогу. Оно было слишком коротким. Советник Велимир. Значит, он таки жив», — прошептал я с облегчением. Глава 16. Самозванцы на моем троне. Мне потребовался почти час, чтобы добраться до места встречи с советником Велимиром. Здесь было холодно и темно, несмотря на множество факелов. На сами стены катакомб страшно смотреть. «Помните, государь, эти катакомбы существовали до появления княжеских родов», — напомнил Добрыня. Я неуверенно уставился на него. «Да», — наконец сказал я, видя, что Добрыня не собирается вдаваться в дальнейшие пояснения. «У входа нас ждал советник Велимир. Там же стояли 2 стражника с гербом княжества, красный единорог. Князь Ярослав», — сказал мужчина с поклоном, — «я думал о худшем, но рад, что вы живы. Красный флаг номер 1, подумал я, колеблясь. Я едва справился», — наконец сказал я, решив говорить правдиво, но как можно более туманно. «Боюсь, форт новой славы пал. Это слухи. Как поживает жрец Радиане? Я не знаю. Надеюсь, что у него получилось. Но вы были там, не так ли?» Советник и друг Радиана спросил с подозрением. «Я был, но оказался серьезно ранен. Этот человек вытащил меня», — я с гримасой указал на Добрыню, — «соболезную жрецу Радиану и остальным». Мужчина отступил, Тема была болезненной. Он облизал потрескавшиеся губы, чтобы собраться с духом, и вздохнул. «Трагедия. Я хочу, чтобы вы знали, я признаю вас наследником княжества». Его взгляд опустился на мои руки, заметив кольцо, которое я носил, и замер. «Князь Владимир указал меня в завещании», — спокойно сказал я и, потянувшись, достал его из внутреннего кармана. «Оно довольно подробное. Значит, такова его воля?» — прохрипел Велимир, осмотрев документ. «Я лишь получил письмо об этом». «Так и есть», — просто ответил я, глядя на него. «Да, это змея, свернувшаяся кольцом на лужайке». Велимир отступил на шаг, его лицо превратилось в маску. «Меня самого чуть не убили, князь Ярослав», — объявил он профессиональным тоном. «Еще бы», — согласился я. «Рад, что вам удалось выжить». Мы с Велимиром вошли в зал. Велимир когда-то был важным мужчиной, но последние неприятности явно повлияли на него. Видно, что он потерял многое из своего прежнего величия. Раньше он встречал нас в княжеском дворце, а сейчас это какие-то пропахшие катакомбы под землей. Он пригласил меня сесть за стол и занял место напротив. Князь Владимир, советник, допил из своей чаши и кивнул мне. Он был острым, как бритва. «Великий человек», — сказал Велимир, поднимая кубок. Я быстро последовал его примеру. «Итак, князь Ярослав, я хотел бы узнать больше. Время не ждет никого, молодой государь», — сказал Велимир, глядя на содержимое своей чаши. «Что вы можете сказать мне о нашей ситуации?» Я почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. «Правда и ложь, смешая их, не облажайся», — убеждал я себя. «Вы не знаете, что произошло с сотником Арсением?» — спросил советник через 10 минут после того, как я рассказал ему немного приукрашенную историю о битве при Новой Славе. «Они остались в замке, чтобы дать нам время, добрые люди. А что ты скажешь, Добрыня? Ты бывший дружинник, не так ли?» «Да, советник. Я надеюсь, им удалось выжить», — кивнул Добрыня. «Сейчас ты должен быть сильным, мой мальчик. Не время для слез», — сказал Велимир, глядя на меня. «Я надеялся, что Радиане выжил», — буркнул я, нахмурившись. Велимир махнул рукой. «Наверняка они не позволили ему уйти. Он не из тех, кто сдается. Радиане был редким воином, мой мальчик». Я уставился на свои ботинки. Даже после того, что я услышал, все еще не терял надежды найти старого жреца. «Как вы думаете, где северяне? Они не направились в Новгород?» — спросил советник. «Я пришел в себя. Я так и думал», — пробормотал я. Советник указал на карту, висящую на стене над шкафом. На ней было изображено княжество и часть степи, Новгород и даже Новая Слава. Хоть карта не слишком подробная, я мог разобрать некоторые ориентиры. «Степняки пытались перебраться через реку», — сообщил я. «Они попытались, но их оттеснили», — возразил советник. «Бывший городничий Барсуков, князь-самозванец, смог откинуть их за реку. Некоторое время они преследовали нас», — настаивал я. «Небольшая группа», — он указал на карту. «Они в ловушке. Барсуков удерживает оазис на юге. Несмотря на усилия степняков, они не смогли взять форт. Я думаю, хан Горгихальди направляется сюда», — заметил я. «В Новгород он попытается пересечь реку, как разведчики, которых мы встретили», — ответил я, уставившись на карту. «Там недостаточно плотов, чтобы переправить значимые силы», — возразил советник. «Даже если он попытается это сделать, что дальше? Нет обозов с припасами, за спиной река. Численности, которые вы мне назвали, недостаточно, чтобы взять Новгород». «Да», — подумал я, — «если основная армия хана будет разбита у реки, то он будет отрезан и уничтожен. Но рискнет ли он?» «Барсуков узурпировал трон княжества», — сказал советник Велимир, привлекая мое внимание. «Я здесь помочь вам вернуть трон по праву завещания. Страх победит его раньше, чем противник», — вырвалось у меня, прежде чем я успел сдержать себя. Советник громко засмеялся над моими словами. «Ха-ха, это было изучение Радиана, ха-ха, ах, этот глупый, но смелый старик. Простите мой язык, государь, я бы предпочел использовать слово упрямый», — ответил я с намеком на усмешку. «Да, и это тоже, хех», — фыркнул советник, глядя на рукоять моего меча. «Вы все еще хотите вернуть трон, государь?» «Советник», — запнулся я на полуслове. «Я надеялся найти жреца Радиана. На самом деле я просто хотел стать богатым и жить без забот. А жизнь князя была далека от заботы безопасности. Он, вероятно, мертв», — оборвал меня Велимир с гримасой. «Слишком много смертей вокруг вас, государь. Друзья и союзники падают, как мухи. Вы потеряли большую часть своей семьи, но у вас остались мать и сестры. Я не понимал, к чему все это ведет. Неужели он хотел, чтобы я воевал одновременно со всеми? Но как? Однако, Велимир решил не торопить события. У меня есть для вас несколько приготовленных покоев, государь, сообщил он мне. Спасибо, я благодарен, ответил я, прищурившись от сухости во рту и вкуса меда. Но моя жена остановилась в гостинице у порта. Я хочу навестить ее. Государь женат, произнес он, откладывая все остальные детали на потом, и устал, добавил я, стараясь держаться вежливо. Когда вы вернетесь, комнаты будут свободны, князь Ярослав, сказал советник, уступая нам дорогу. Когда мы мчались по катакомбам, Добрыня старался не отставать от меня. Его многочисленные попытки завязать разговор обрывались моим ворчанием и обещаниями поговорить позже. Вы должны рассказать мне, что произошло. Даже то, что нам пришлось вести лошадей пешком из-за толпы на улицах, не остановило его. Он посвятил меня в свои планы, сообщил я, останавливаясь у рыночного прилавка, чтобы вздохнуть. Он сделал это? Что ж, это замечательные новости, отозвался Добрыня без особого энтузиазма, сканируя меня взглядом. Что? Я взорвался, не обращая внимания на его внимательный взгляд. Почему он это сделал? Что ты имеешь в виду? Добрыня пожал плечами. Я думал о причинах этого. Он, вероятно, чувствовал себя виноватым из-за убийства старика. Я откинул волосы с лица. Мне срочно нужно было подстричься и побриться. Да, обычно так не делают, настаивал Добрыня. Он даже не знал вас толком. Возможно, это подозрительно, дополнил я, ухмыльнувшись, так как Добрыня не закончил свою мысль. Должно быть, из-за шрама это выглядело угрожающе. Я бы так не сказал, государь. Ты только что намекнул на это, настаивал я. Нет, просто подумал, что это странно. Вот и все. Я надул щеки, а затем выпустил воздух. Добрыня дал мне время подумать, хорошо знакомый с мимикой, которую я принимаю, когда нахожусь в режиме созерцания. Я думаю, нам нужно ударить с тыла по княжеским войскам, наконец сказал я, выпустив весь воздух. Добрыня сделал двойную попытку. Государь, вы, конечно, не имеете в виду государственный переворот, вернуть то, что по праву, сказал я, оглядываясь по сторонам, хотя люди поблизости выглядели хитрыми как черт, и, вероятно, мошенниками, никто не выделялся достаточно сильно. Пока что, это благородные люди склонны воевать между собой, предположил Добрыня. Когда-нибудь слышали поговорку «пауки в ведре»? Я этого не слышал, хотя я слышал другое. Если хочешь потерять кошелек, проведи время на рынке. В любом случае, продолжил я, нам нужно двигаться, Добрыня. По крайней мере, 4 человека собираются ограбить нас, приближаясь со всех сторон. Добрыня огляделся, нахмурившись. Откуда вы знаете, государь? Встревоженно спросил он. Я ответил небрежно, самодовольно пожав плечами. Это профессиональная тайна. Алтын-Су была как свежий ветер в знойной пустыне. Ее длинные черные волосы, только что облитые ароматной водой, играли на ветру, а ее лицо без макияжа выглядело еще привлекательнее. Когда я вошел в комнату, мне казалось, что я попал не туда. «Ярослав», — шепнула она, отступая, чтобы пропустить меня. «Ты чувствуешь этот ужасный запах?» Я кивнул. «Да, это точно она». Я протиснулся внутрь, оставляя грязные следы на полу. «Ты всегда так открываешь дверь?» — буркнул я, садясь на кровати, стаскивая сапоги. Алтын-Су промчалась по комнате, словно гепард, и подтолкнула меня к бочке. «Что ты делаешь, женщина?» — запротестовал я, оборачиваясь и смотря на нее свирепым взглядом. «Накажи меня, если хочешь, но тебе нужно помыться, дорогой муж», — ответила она, стоя на своем. «Я не собираюсь». Застонал я от разочарования. «Я потратил полдня, чтобы добраться сюда. Что случилось с твоей лошадью?» — спросила Алтын-Су, расстегивая мои штаны. «Слишком большая толпа. Пришлось идти пешком и обходить людей», — объяснил я, следя, как она берет мой меч и кинжал. Она положила их на пол вместе с моей рубашкой. «Большинство князей даже не додумались бы», — улыбнулась она и попыталась спустить мои кожаные штаны. «Они срослись, не могу их стащить». «Да, Радиане подарил их мне», — сказал я, с интересом следя за ее усилиями. На первый план выходили ее пышные формы, подчеркнутые тонкой сорочкой. «Радиане, это друг?» — спросила она, отступая назад, ее тон был безразличным. «Да, это они», — объяснил я, нахмурившись при воспоминании о своих пропавших друзьях. «Надеюсь, они выбрались невредимыми». «Я не могу их снять», — обеспокоенно сказал Алтынсу. «Как ты это делаешь?» «Никак», — пояснил я. «С тех пор я их не снимал». Алтынсу кивнула и взглянула на бочку для ванны. «Что?» — спросил я. «Ты сам справишься, или мне позвать моих девочек?» — объяснила она. «Чтобы сделать что?» — переспросил я, прищурившись. «Помощь тебе искупаться, дорогой», — ответила Алтынсу, не моргнув глазом. Я покраснел. «Мне не нужна помощь, женщина. Это мило», — сказала она, невозмутимо отреагировав на мою вспышку. «Это очень маленькая ванна для трех человек. Мне потребовалась минута, чтобы понять, что имела в виду моя жена. Кто это там, черт побери», — залаял я, когда раздражающий стук прервал мою погруженность в теплую мыльную воду. Мой взгляд был прикован к обнаженной Алтынсу на кровати напротив меня. Скрестив ноги, она выщипывала невидимые волоски на правой коленке. «Это Элов, государь», — ответили мне из-за двери. «Чего ты хочешь?» — рявкнул я, взбешенный тем, что меня прервали. «На улицах какое-то волнение, государь», — сообщил бывший пират. «И что?» — спросил я, когда Алтынсу искоса взглянула на меня и принялась за другую ногу. «У меня были дела поважнее, чем разбираться с тем, что беспокоило Элофа. Могу я войти, государь?» — поинтересовался Элоф. «Выглядит очень тревожно. Я принимаю ванну, дурак. Я накину что-нибудь», — предложила Алтынсу и встала. «Нет, черт возьми, государь», — встревоженно произнес Элоф. «Входи, изверг», — прорычал я, случайно глотнув воды из ванны. Она уже начала неприятно пахнуть, а на вкус была еще хуже. «Государь», — взглянул на меня Элоф, затем на закутанную в плащ Алтынсу. «Я не собирался вылезать, пока у меня не начнут мерзнуть пальцы на ногах. Это было фантастическое занятие, я никогда не пробовал ванну в прошлом, по крайней мере, до такого уровня. Не то чтобы я мог, учитывая, что до этого года я редко оставался в комнате. «Государь, вы в порядке?» «Алов, люди моего положения», — начал я, напустив на себя надменный вид, «должны выглядеть чистыми после путешествий. Не так ли, жена?» «Мой хозяин прав», — ответила она своим шепчущим голосом. Ошарашенное выражение лица Элофа показало его незнание тонкости этикета. «Все в порядке, не волнуйся об этом», — сказал я, теперь в великодушном настроении. «Что случилось?» «Э-э-э, на улицах», — пробормотал Элоф. «Люди бунтуют. Почему они такие?» — спросил я, попытавшись встать. Но мои ноги поскользнулись на дне бочки и я плюхнулся. «Добрыня пошел выяснить», — «государь», — объяснил Элоф. «Я спущусь через минуту», — сказал я со вздохом. Следующую минуту мы провели в неловком молчании, пока я наконец не нарушил его. «Иди сюда и помоги мне выбраться из бочки, Элоф». Толпа снаружи выглядела беспорядочной, люди бежали или бездумно метались. Животные, нагруженные припасами, направлялись к городским воротам. Прилавки были перевернуты, а продукты разбросаны по улицам. Все кричали, как будто наступил конец света. Я был ошеломлен тем, что передо мной, размышлял, не следует ли мне вернуться в свою комнату и запереть дверь. Но тут ко мне подошел Добрыня. Его рука кровоточила на костяшках пальцев. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил я, отходя в сторону, чтобы пропустить корову. «Ходят слухи, что степняки захватили мост», — объяснил Добрыня, вытирая окровавленный кулак о кожаные штаны. «Это случилось вчера», — объяснил я, качая головой. «Люди воеводы Мстислава забрали его обратно. Эти умственно отсталые потеряли его, а боги. Они снова захватили его», — настаивал Добрыня. «Стражник в порту подтвердил это». «Ты ходил туда?» «Да». «Есть ли корабли в порту?» Я задумался, забегая наперед. «Возможно, нам придется уплывать, если войска хана смогут взять город. Ведь у меня нет армии, чтобы отразить его атаку. Князь-самозванец узурпировал трон, и просто так он его не отдаст. Конечно же, проклятый городничий Барсуков. Малой я его сыночку тогда навалял в борделе. Эх, жалко будет, если такой бордель пропадет при штурме города». Добрыня откашлялся, видя, что я погружен в свои мысли. Я встрепенулся. «Да, сколько там, говоришь, кораблей?» — снова спросил я. «В основном несколько грузовых и несколько более легких торговых судов». «Почему?» — в свою очередь спросил Добрыня. «Легкое торговое судно нам подошло бы, во всяком случае там меньше охраны, если захватить его, и намного быстрее, а людей у нас немного, так что нам хватит». «Ну все-таки», — начал я и заметил шестерых стражников, идущих в нашу сторону. Они откидывали любого, кто приближался к ним, даже тех, кто вел себя вежливо. «Я тут подумал», — продолжил я, Когда они, возглавляемые усатым воином, остановились перед нами, нам следует сменить локацию. Похоже, это люди воеводы Мстислава или князя-самозванца Барсукова. Если это так, то наши дела плохи. Возможно, они прознали, что в городе объявился настоящий князь. Воин следили за моими словами, ожидая, когда я закончу. Во всяком случае, они видели, что перед ними дворянин. Так что надо вести себя подобающе своему статусу, подумал я. Возможно, их напугает, если я буду вести себя уверенно, будто за моей спиной целая армия. Да, рявкнул я, показывая свой гнев. Чего ты хочешь, государь Кречетов? Воин официально осведомился, и я на мгновение запаниковал, подумав, что меня собираются арестовать и бросить в тюрьму. Да, меня зовут Ярослав Кречетов, прохрипел я, обливаясь потом. Воин потянулся к своему поясу. Как мне показалось, он собирался вытащить меч. Глава 17. Встреча старых друзей. Воин потянулся к поясу и вытащил из сумки свиток. Затем протянул его мне. «Государь, это от советника Велимира», — объявил воин шепотом, чтобы не подслушали. Я сжал губы и выхватил у него свиток. Сломав восковую печать, развернул пергамент. Пот, стекающий по шее, несколько испортил мою игру. Я абсолютно не представлял, что там написано. Почерк слишком каллиграфичный и с большим количеством незнакомых слов, чтобы понять смысл. «Верно», — сказал я, с понимающим видом, и уставился на воина. «Что-нибудь еще?» «Нет, государь», — ответил мужчина и отдал честь. Вздохнув, я уставился на Добрыню. Бывший дружинник смотрел прямо, наблюдая за неуправляемой толпой. Атмосфера была хаотичной. Я вздохнул, а затем заметил, что воин все еще стоит по стойке смирно, ожидая приказов. «Удачи мне с этим», — подумал я. «Какие вы получили приказы от советника?» — спросил я воина, не имея ничего более проницательного. «К счастью, это сработало. Проводить вас до другого берега, государь», — ответил воин. «Я полагаю, это написано на бумаге». «Конечно, это так», — рявкнул я на него. «Я проверял, в курсе ли ты событий». «Прошу прощения, государь», — ответил получивший выговор воин, слегка покраснев. «Тогда ладно», — снова сказал я и задумчиво уставился на Добрыню. «Я собирался посвятить в планы, которые мы придумали с Велимиром. Мне казалось, что пробираться сквозь охваченную паникой толпу — это чертовски здорово. Почти час ушел на то, чтобы добраться до порта. Там нас уже ждала небольшая лодка». «Что это, государь?» — встревоженно спросил Добрыня. «Я думаю, что это лодка, а что видишь ты?» — раздраженно ответил я. Он почесал затылок. «Но зачем, государь?» Я указал на противоположный берег. Там виднелся форт, последний оплот обороны, который защищал мост от степняков. Там засел гарнизон вместе с воеводой Мстиславом. Тот самый, который хотел поджечь бордель, когда я навалял отпрыску городничего. «Поплывем туда», — сказал я и добавил. «Как только стемнеет». Лодка была небольшая и вмещала лишь несколько человек, но для осуществления наших планов нам не нужно много людей. Более того, я уверил советника, что справлюсь один. Захватить целый форт в одиночку. Вот каков был мой план. У меня уже имелся опыт в пещере Зиланта. Тогда мне удалось провести вокруг пальца целую шайку разбойников. Почему бы не попробовать еще раз? Надо же как-то возвращать контроль над княжеством. А пока у князя-самозванца есть войска, сделать это будет трудно. Поэтому мне нужно подчинить себе гарнизон форта. А как это сделать, это уже мое дело. Уверен, что справлюсь. Вечером мы погрузились в лодку и тихо поплыли. Со мной были тот воин и Добрыня. По пути я рассказал ему свои планы.